Я скажу тебе больше, брат, больше, чем ты сейчас способен вместить, и то лишь в надежде на твою скрытность. Книга — действительно русское слово и обозначает связанное в порядке. Серапион выждал с минуту, наблюдая за переменами в лице отца Гурия. Потом продолжил. Да, мой любезный брат, кон — это закон, порядок, иго, узы, связь. Именно такому определению соответствует Велесова книга. Она состояла, как тебе известно, из деревянных дощечек, нанизанных на шнурок. И я видел такие книги во множестве. «Где?» — выдохнул отец Гурий. «В библиотеке Ватикана, в тайном хранилище. Там есть особый славянский отдел». Серапион действительно был в Ватикане 1,5 года назад в составе экуменистской делегации. Но столь глубокого его проникновения в тайны церковного государства нельзя было и предположить. Ты же знаешь, у меня везде близкие друзья. Ну, что дальше? Молчишь? А известно ли тебе, что на кресте Господа нашего была сделана надпись на иудейском, латинском и греческом? Никаких русских письмен там не было. Скажи мне, что это значит? Отец Гурий подавленно молчал. А значит, это лишь одно. Все прочие буквы и начертания не от Бога. Святые Кирилл и Мефодий дали русским святые письмена. А то, глядишь, до сих пор держались бы хвостами за ветки. Серапион аккуратно дожевал яблоко, отер уста платочком и, водрузив на горбике носа серебряные очки, раскрыл тяжелую книгу с медными уголками и крохотным замочком на переплете. Шелестя страницами, он углубился в поиски. Вот послушай, как поступали с тайным знанием святые отцы. Голос Серапиона зазвучал ровно, с легким укором. Когда услыхал святой Ефрем Пустынник о распространении учения еретика Аполлинария, то немедленно оставляет он свою пустыню и входит в Константинополь. В состязаниях словесных сего еретика победить не могли, ибо книги свои он использовал как сильнейшее оружие. Наиболее победительные книги свои он хранил у сожительницы. К ней-то и явился святой Ефрем. Сказавшись учеником Аполлинария, он много хвалил его в глазах женщины. После он упросил дать ему Аполлинариевы книги на малое время. Уверившись в нем, женщина дала ему книги своего друга. Придя в обитель свою, святой Ефрем изготовил особенный клей и, отгибая по одной, склеил все страницы, пока книги не стали как бы единым куском дерева или камня. После он вернул книги женщине. Она, не заметив ничего, спрятала вновь книги. Случился потом спор у православных с еретиком Аполлинарием, уже сильно состарившимся. Но так как на диспуте он даже не смог раскрыть своих книг, то вскоре от великой скорби и стыда лишился жизни. И по делам. Горе тому, кто соблазнит хоть одного из малых сих. Отец Гурий, казалось, отсутствовал духом. Опустив голову на грудь, он внимал чему-то едва слышному внутри себя. Оставив свою обычную сдержанность, он пригубил вино и незаметно осушил бокал до дна, не чувствуя вкуса самого лучшего кагора. Потом решительно развернул книгу. Всегда уступчивый и даже робкий, сейчас он был необыкновенно тверд в голосе. Видимо, выпитое вино слегка разгорячило его нервы. «Взгляни, брат, я почти уверен, что это доказательство высоко развитой русской письменности. Возможно, в поздние времена употребление ее стало тайным и тщательно охранялось. Но когда встал вопрос о богослужебном языке для славянских народов, то волхвы открыли эту грамоту Кириллу. Житие говорит, что это случилось в Корсуне, когда Кирилл шел в Хазарию к тамошнему кагану. Употребление этой грамоты было необычным. Недаром святой Кирилл обмолвился о беседах, записанных на воде. Он протянул книгу брату Серапиону. Серапион сейчас же отвернулся к лампе. Его округлые, сутуловатые от долгих молитвенных стояний плечи опустились еще ниже. Когда, наконец, он обернулся к гостю, лицо его было непроницаемо. Лишь похожие на бурых соболей брови сползлись к переносице и гневно подрагивали. Эти писания надо немедленно показать отцу-настоятелю. Только его молитва отразит лукавые происки и защитит тебя от духовной заразы. Книга останется у меня.